Математик и Андрей Семенович. Математик, вынимая из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Я вынул из головы шар. Андрей Семенович. Положь его обратно. Положь его обратно, положь его обратно, положь его обратно. Математик. Нет, не положу, нет, не положу, нет, не положу, нет, не положу. Андрей Семенович. Ну и не клади, ну и не клади, ну и не клади. Математик. Вот и не положу, вот и не положу, вот и не положу. Андрей Семенович. Ну и ладно, ну и ладно, ну и ладно. Математик. Вот я и победил, вот я и победил, вот я и победил. Андрей Семенович. Ну, победил и успокойся. Математик. Нет, не успокоюсь, нет, не успокоюсь, нет, не успокоюсь. Андрей Семенович, хоть ты и математик, а честное слово, ты не умен. Математик. Нет, умен и знаю очень много, нет, умен и знаю очень много, нет, умен и знаю очень много. Андрей Семенович. Много, да только все ерунду. Математик. Нет, не ерунду, нет, не ерунду, нет, не ерунду. Андрей Семенович. Надоело мне с тобой припираться. Математик. Нет, не надоело, нет, не надоело, нет, не надоело. Андрей Семенович досадливо машет рукой и уходит. Математик, постояв минуту, уходит вслед за Андреем Семеновичем. Занавес. 11 апреля 1933 года.